Глава 10. Удивительно, но после этого инцидента Стейнер почти оставил меня в покое. Появлялся только, когда нужно было отвезти меня на очередное занятие или передать распоряжение наставников. И принципиально игнорировал все остальное время. Правда, в те недолгие часы, которые нам приходилось проводить вместе, он успевал меня выбесить своими нравоучениями, подколками и намеками на мою личную жизнь. Этот Фурхов-напарничек сорвал все мои свидания с Джоритом. Все. Каждый раз, когда я собиралась встретиться с парнем моей мечты, у меня оказывалось то занятие по магии, то встреча с ректором, то собрание алхимиков, то лекция. Я едва сдерживалась, чтобы не проклясть гнусного куратора. А он только удивленно вскидывал бровь и уточнял. Какая у меня уважительная причина, чтобы пропустить утвержденные деканом темных мероприятия? Неудивительно, что к концу первой недели в Светлой Академии я ненавидела Даррена Стейнера всей душой. Аннет все так же ходила с ним на свидание, намекая нам, что их отношения уже перешли в те, после которых Светлый обязан на ней жениться. Но она дождется предложения и гордо его пошлет. Месть ее будет страшна. И вообще, пора нам уже добыть список, чтобы знать, кого еще обаять, а потом торжественно бросить. Мы с Изой кивали, восторгались, завидовали и совсем соглашались. А вечерами вдохновенно и азартно сплетничали обо всех дамах Светлых. Борьба между Марианной и Аннет достигла небывалых высот. И наши парни запустили тотализатор. Мы с Изой поставили на Аннет. И в тот же вечер я занесла ей 5 пузырьков с алхимическими средствами. А где написано, что нельзя помогать подруге? Вы слышали новость? Поинтересовалась на обеде одна из целительниц. И, не дожидаясь нашего ответа, довольно сообщила. Девушка Ара Стейнера попала в госпиталь. Оказывается, она носила гламор. И вчера кто-то брызнул ей в лицо из пульверизатора зельем чистоты. От этого зелья не попадают к целителям, заметила я, переглядываясь с Изой. От него только исчезают личины и косметические заклинания. Вот именно, довольно воскликнула целительница, размахивая вилкой, но, покосившись в сторону Светлых, понизила голос. С нее слетел гламор, и она оказалась... Страшная, как земляная жаба, — закончила безмятежно Аннет, поглядывая на всех с превосходством. Несимпатичная, угу. Она так расстроилась, что попробовала сама навести гламор, не дожидаясь помощи ведьмы. И теперь она покрыта прыщами и зеленого цвета. Мы с Изой довольно хлопнули в ладоши и вечером зашли к парням за своим выигрышем. А на следующий день я пошла на дело. Пора было достать список и все же узнать, кому из Светлых жить слишком хорошо. Мы сидели у нас в комнате и изучали листик с 6 титулами. Из-за вот это я пошла на такую жертву и согласилась на вечеринку в компании Даррена Стейнера. Я громко застонала. «Уверена, имена тоже есть, но они скрыты», — задумчиво произнесла Аннет и повернулась ко мне. «Ты же алхимик, у тебя должен быть проявитель. А если нет, то сделай». «У меня был. Я вообще девушка запасливая». Поэтому через 10 минут мы с Надеждой всматривались в потемневший лист. «Не получилось», — вздохнула Иза. «И ладно, и так ясно, кто это». Деловито начала Аннет, загибая пальцы. «Кьяртен, Даррен, Лейф, Реф и еще 2 каких-то придурка». «Маркиз Сержу Оттава и его друг Лунар. Они приходили на днях к нам с Изабель знакомиться». «Всего лишь маркиз. Фу!» — скривилась Аннет. «У них нет шансов. Мне нужен кронпринц. Можно, конечно, и герцога посмотреть. Как думаете, кто это?» «Не знаю», — буркнула Изабель и отвернулась. «Ну и ладно. Давайте составим собственный список. Кто кого унижает на сегодняшней вечеринке?» «Кьяртена и Лейва». Изабель решительно кивнула, словно отгоняла от себя дурные мысли. «Я тогда возьму этого Оттаву и Рева», — томно протянула Аннет. «От Даррена я брошу прямо сегодня». «А вдруг он кронпринц?» — прищурилась Иза. «Плевать. Я только что решила, что у меня больше шансов захомутать темного принца. Их тут аж 3. Я поперхнулась словами, но сдержалась. Сейчас мы были на одной стороне. Но за братьями присмотрю. Не только им беречь мою честь. Значит, тебе и Найна расстался Стейнер и этот Лунар. А через день поменяемся. Аннет, подхватив юбку кончиками пальцев, направилась к выходу. Но перед тем, как уйти, напомнила. Обаяем, целуем, даем надежду, делаем вид, что влюблены, а потом, когда жертва решит, что она победила, становимся холодны и переключаемся на других. Все ясно? Так точно, командир, — гаркнули мы с Изой. Аннет посмотрела на нас с жалостью и недоверием. Она не верила, что нам хватит умения кого-либо соблазнить. Фух, и с кем я связалась? Задала она риторический вопрос потолку и, наконец, ушла. «Знаешь», — грустно сказала Изабель, — «меня очень расстроило, что Кьяртан среди этих говнюков. И вообще, все это как-то глупо». «Да ладно тебе», — подбодрила я подругу. «Пусть она делает, что хочет, а мы с тобой сделаем вот что». К нашему плану пришлось подключить братьев. Они, конечно, повозмущались, но обещали выполнить мою просьбу. Правда, при этом еще пообещали много чего неприятного светлым, если меня обидят. Мне даже повторять это страшно. Зато на вечеринке, которую устраивал факультет управления, мы с Изой блистали. Подруга убрала свои шикарные рыжие волосы в сложную высокую прическу, открывая длинную шею и ключицы. Темно-зеленое шелковое платье, мягко повторяющее изгибы фигуры, подчеркивало цвет ее глаз. А кулон с крупным изумрудом, лежащий в соблазнительной ложбинке декольте, притягивал взгляд. Я тоже принарядилась, надела светлые замшевые штанишки, плотно облегающие ноги и укороченную тунику насыщенного фиолетового цвета. Вызывающе и провокационно, как сказала Иза, но мне нравилось. Провожал на вечеринку меня Джорит. В этот раз у нас все совпало. У него не было вечерних тренировок, у меня не было занятий, а еще по субботам комендантский час в казармах боевиков начинался в 12 ночи. Все идеально для идеального свидания. Все, кроме Даррена Стейнера. Дракон стоял у входа с бокалом вина в одной руке, на второй висела знакомая нам девушка из команды целительниц. Она окинула нас с Лармом оценивающим взглядом и слегка кивнула на приветствие. Фифа какая. Так и захотелось плеснуть ей в вино слабительного. Но вместо этого я тряхнула косичками и обворожительно улыбнулась. «Джаз, ты прекрасна». Джорит приобнял меня за талию и склонился к уху. «Не представляешь, как я рад, что мы можем побыть вдвоем. Если быть честной с собой, а я обычно себе не лгу, это свидание могло случиться и раньше. Но что-то меня постоянно останавливало. И я малодушно принимала возникающие препятствия за непреодолимые. Нет, Джорит мне все еще нравился, но голос внутри меня шептал, что это не тот парень, который мне нужен. И не стоит спешить. «Я тоже рада», — улыбнулась в ответ, стараясь не смотреть на Стейнера. А посмотреть хотелось. Дракон, не таясь, следил за нами с таким выражением на породистой морде, что пальцы так и норовили скрутиться в фигу. Не знаю, как удержалась. В зале было многолюдно и драконисто. Вечеринки для ариев, оказывается, были очень популярными. Попасть сюда престижно и для многих невозможно. Я обратила внимание, что сегодня здесь находились представители всех команд-участниц турнира. И только они были людьми. Все остальные парни оказались драконами. Надменные, красивые, в окружении восторженных девиц. «Что будешь пить?» — спросил некромант, оглядываясь по сторонам. «Сок». Джорит ушел, а я стала выискивать взглядом свою первую жертву. Лунара я заметила рядом с Ревом. Довольный, как мартовский кот, Рев обнимал Аннет. А она хихикая шептала что-то ему на ухо. Заметив мой взгляд, Аннет подмигнула и вдруг, обхватив Рева ладонями за лицо, поцеловала в губы. Смело, я бы при толпе не смогла. Зефирка зажигает. Рядом со мной появился Джорит с двумя бокалами в руках. Один он протянул мне. Я взял тебе шампанское. Ну и зачем тогда спрашивал, что я хочу? Я испытала легкое раздражение. но пригубила холодный колючий напиток. Заиграла музыка. «Потанцуем?» Из-за моей спины появилась рука и, забрав из моих пальцев бокал, сунула его в руку опешившего от такой наглости Ларма. А потом меня подхватили за талию и резко повернули вокруг. «Стейнар!» — прошипела я. Но дракон уже увлек меня на танцпол. Я попробовала дернуться, но потом вспомнила, что напарничек сегодня должен получить по заслугам, и расплылась в улыбке. «Джаз, меня пугает кровожадное выражение твоего лица», — хмыкнул Стейнар и сильнее прижал меня к себе. «Не бойся, милый», — прошептала я. «Я убью тебя нежно». Мы медленно кружили в танце и молчали. Я думала, как избавиться от Стейнара и что я скажу Джориту, когда этот фурхов танец закончится. О чем думал Стейнар, я не знала. Его лицо выражало полное безразличие, словно это не он только что почти с силой украл меня у моего парня. «Даррен Стейнар!» — раздался визгливый голос Зефирки. И мы повернулись в ее сторону. Вокруг стало тихо. «Я тебя бросаю. Прости, дорогой, но ты не достоин такой девушки, как я. Вот простолюдинки как раз для такого, как ты. И целоваться ты не умеешь». Вот зараза все же не удержалась и прошлась по мне своим гадким язычком. Музыка стала тише. Все с интересом ждали ответ Стейнара. А он только усмехнулся и отвернулся от Анет. Музыка вновь заиграла громче, и мы, словно ничего не было, заскользили по паркету зала отдыха. «Значит, не только мне показалось, что целуешься ты так себе», — протянула я многозначительно, глядя на Стейнара с усмешкой. Спину жгло от взглядов, которые я ощущала кожей. Злые, заинтересованные, ненавидящие и похотливые. И это просто закрытая студенческая вечеринка. Что же будет на осеннем балу? «Тебе показалось», — склонился ко мне Даррен. Музыка закончилась, а мы так и застыли посреди танцпола. Глаза в глаза. По спине пробежал озноб. Губы пересохли, и я сглотнула. Стейнар медленно склонялся к моему лицу. Сейчас он меня поцелует. Поцелует на глазах у Джорита. Да что это такое? Соберись, Джаз. Сейчас ты главная. Проверим? Сипло предложила я и поцеловала Стейнара сама. Дракон на мгновение замер, затем попытался перехватить инициативу, но я не позволила. Нет уж, мой дорогой напарничек, это моя игра. Спину под лопатками пронзила болью. И я вздрогнула всем телом, не сдерживая мучительного стона. Это было еще больнее, чем в первый раз. Даррен, видно, что-то почувствовал тоже, потому что, когда я дернулась и отстранилась, он не стал удерживать. В его почти черных глазах с вертикальными зрачками я прочла волнение. Он волновался обо мне? Не может быть, показалось. «Ты действительно целуешься так себе, Даррен Стейнар», — произнесла я громко и, резко развернувшись, направилась к Джориту. Забрала у хмурого некроманта бокал с шампанским и выпила залпом. А потом, найдя взглядом Изабель, крикнула так, чтобы меня было хорошо слышно всем желающим. «Я выигрываю!» «Еще не вечер!» — крикнула мне в ответ подруга. И я увидела, как внимательно посмотрел на нее Кьертон. Менталист удивлял своим постоянством. Среди нас троих он так и выделял Изабель. После нашего поцелуя на меня Кьертон не смотрел, а от Анет вообще шарахался. Зато у нас в комнате стояли букеты, а Изабель разжилась новым набором скальпелей и редкими ингредиентами для зелий. Я посмеивалась, когда подруга перед встречей с Кьертоном прихорашивалась и долго выбирала платье. Она же в ответ только фыркала. Но я знала Изабель много лет и видела, что она действительно увлечена этим драконом. Наверное, поэтому она так болезненно восприняла новость о споре. «Джаз», — начал Джорит, но я приложила палец к его губам и улыбнулась. «Я требую объяснений», — уже тише сказал он. «Да что тут объяснять?» — повела я плечами. Мы с девчонками поспорили, кто больше светлых обольстит. Ничего личного, просто дурацкий спор. Но, сам понимаешь, выиграть — дело чести, поэтому... Договорить я не успела, потому что зал взорвался аплодисментами. Мы оглянулись. Изабель целовалась с Лейвом. И подошла подруга к этому делу со всей ответственностью. Они стояли, обнявшись, Иза прижималась к сереброволосому магу всем телом, опираясь на одну ногу. А вторую отвела назад и чуть приподняла, показывая острый каблучок к туфельке. Очень романтическая поза. «Похоже, ты не врешь», — пробормотал Джорет. «И похоже, сейчас будет магическая дуэль». Киартан, стоявший с ледяным выражением на красивом лице, дождался, когда Изабель отстранится от довольного Лейва. И громко, очень четко произнес: «Поединок». Меня передернуло от его голоса. Таким голосом нужно посылать армии в бой, а не закатывать сцены ревности. «О, это будет интересно. Поспешим занять лучшие места». Я ухватила Ларма за руку и потащила вперед. Когда еще получится увидеть светлых в реальном бою? Я ожидала, что мы переместимся на стадион или в какое-то укромное место. Но все оказалось весьма прозаично. Для факультета управления в Академии делалась масса поблажек. Они действительно были элитой. И им разрешалось и прощалось очень многое. Даже бои на территории зоны отдыха. Хотя чему я удивляюсь? Здесь учится кронпринц, а также герцоги, графы, наследники великих домов. Любопытно было посмотреть на то, как ректор, титул которого всего лишь барон, станет что-то запрещать кронпринцу. Толпа быстро рассредоточилась вдоль стен. Кто-то также быстро натянул желтые ленты, организовав небольшой ринг. Все намекало на то, что такие поединки здесь не редкость. Среди студентов шныряли парни в белых жилетах, они принимали ставки. Какие эти светлые, азартные. Мы с Джоритом ставить не стали. Нечего классовым врагам наживаться за наш счет. А вот Карх поставил на Кьяртона. Они с Сашей стояли чуть поодаль в компании девушек-целительниц. И делали вид, что я невидимка. А вот Джим, братцы. Лейф и Кьяртон сбросили пиджаки и остались в рубашках. В руках каждого появилась шпага. Они встали друг напротив друга, заложив свободную руку за спину. В центр зала вышел Даррен Стейнер. Он хмуро окинул взглядом друзей. «Перемирие?» «Нет», — холодно ответил Кьяртон. Лейф только весело мотнул головой, отказываясь. «Озвучьте причину поединка», — также бесстрастно продолжил Стейнер. «Прямое оскорбление действием», — ледяным тоном четко ответил Кьяртон, не сводя с Лейва пристального взгляда. Тот развел руки и шутливо поклонился. «Желание дамы — закон для Ари». Все посмотрели на Изабель. Она стояла напротив нас с Джоритом, и вокруг нее не было ни одного человека. Светлые отодвинулись, словно подруга была прокаженной. Изабель слегка побледнела, отчего ее веснушки стали выделяться еще больше. Пальцы сжаты в кулаки, но голову она держала высоко и ничем не показывала своих истинных чувств. Однако я точно знала, она расстроена и зла. Из-за крылатых девочек мужчины всегда сходили с ума. Раздался тихий голос Саши. Вряд ли кто-то, кроме знающих, обратил на эти слова внимание. Но я отметила и то, как шевельнулись уши Лейва, и быстрый взгляд Кьяртона, молнией метнувшейся к Изабель. Стейнер тоже на долю секунды застыл. Отлично. Кому нужно было, тот услышал. Наш с Изой план начал притворяться в реальность. «О чем он?» — спросил у меня Джорит. «Без понятия», — честно ответила я, не понижая голос. «Ты же знаешь нашего ведьмака. У него для каждого есть свое прозвище». На меня шикнули, и я замолчала. У светлых много своих законов, отнесусь к ним с уважением. «Бой без магии до первой крови», — озвучил правило Стейнер. «Начали». Он отошел в сторону, а дуэлянты подняли шпаги. Это было красиво. Технично и зрелищно. Этакие показательные выступления перед понравившейся девушкой. Лейв бился весело, он кривил губы в усмешке, был подвижен, как ртуть. Постоянно перемещался, успевая и отбить удары противника, и послать Изабель воздушный поцелуй. Казалось, он играючи отбивает все атаки соперника. Я не была сильна в поединках на клинках, поэтому слушала тихие комментарии Джорита. «Кьяртон выиграет», — сказал некромант после одного особо красивого выпада Лейва. «Да ну», — не поверила я. «Он же почти не двигается. Только отклоняется и парирует. Иногда контратакует. Лейф активнее, мне кажется, сильнее. Лейф — актер, а Лоу — боец. Его обучали убивать, а не работать на публику. Хочешь сказать, что Лейф — никудышный боец? Он хорош, но недостаточно, чтобы выиграть этот поединок. Интересно. И словно иллюстрируя слова Джорита, менталист сделал резкий поворот корпуса. Выпад, и на белой рубашке Лейва Шона растеклось алое пятно. «Стоп, бой!» В круг вышел Стейнер с разведенными руками и встал между соперниками. «Фиксирую ранение в плечо. Победил Кьяртен Лоу». Зал взорвался аплодисментами, а к Лейву бросилась Агата. Она повисла на парне, причитая, что ему срочно нужно к целителям. А темных необходимо немедленно придать огню. «Отойди, истеричка». Изабель выглядела великолепно, гордая в ореоле силы, которая окружала ее слегка зеленоватым свечением. Она казалась воплощением богини-царь, покровительницы всех темных целителей. Она решительно отодвинула Агату в сторону и, не обращая внимания на заинтересованную и весьма недоброжелательную толпу, приложила ладонь к плечу Леева. «Давно хотела попробовать на светлом темную силу». «Ого!» — пробормотал кто-то рядом. «Никогда такого не видела». Лейф расстегнул рубашку и уставился на абсолютно чистое плечо. Потом поднял на Изабель взгляд и выпалил. «Выходи за меня замуж». «Бедные светлые. Сегодняшняя вечеринка состоит из сплошных потрясений. Бедная Агата. Она хватала ртом воздух и хлопала накрашенными ресницами, не в силах выдавить из себя ни одного слова». Женская часть гостей дружно ахнула и запричитала на разные голоса. А мужская разразилась комментариями в духе «Как я сам до этого не догадался». И только Кьяртен, не отрываясь, смотрел на Изабель. И взгляд его мне очень не нравился. Что же он задумал? Опасный тип, очень опасный. Как бы наша шутка не вылилась в грандиозный политический скандал. Подруга же только фыркнула, глядя на симпатичного блондина с иронией. «Я подумаю над твоим предложением», — заявила она и развернулась на выход. Перед Изой расступались, никто не смел преградить ей дорогу. Сегодня моя подружка произвела впечатление на светлых. «Мне тоже пора». Я поспешила за ней. «Я провожу». Ларм подхватил меня под руку, мы догнали Изабель и под шум толпы сбежали с этой странной вечеринки. «Фуру знает, что творится». Пробормотала она, когда мы вышли на дорожку, ведущую к нашему домику. «Не хотите мне ничего рассказать?» Джорит посмотрел на нас поочерёдно и обнял меня за талию. «Вы ведете себя странно». «Мы?» — переспросила рассеянная Изабель. Я видела, что подруга думает о чем-то другом. Ее мысли явно витали далеко от разговора и от нас с Джоритом. Мне тоже было не по себе. Зря мы затеяли эти дурацкие поцелуи. «Вы? Что за спектакль вы разыграли? Зачем спорили на поцелуи? И почему Аннет бросила такого перспективного жениха, как Стейнер, и сегодня обнималась с Ревом Кандером, но целовалась с графом Оттава?» «А она целовалась с ним?» — уточнила я с интересом. «Я не видела». Они спрятались за шторой в баре. Я ходил за шампанским и видел. «Заглядывал за штору?» Съехидничала Иза, но как-то без огонька. Случайно. «Значит, у нас ничья», — весело произнесла я. «На этом мы закончим. Скучно». «Я вас не понимаю», — осуждающе покачал головой некромант. «Вы ведь портите себе репутацию, а вам еще замуж выходить». «Ох, зря он это сказал». «Знаешь что?» — взорвалась Иза, тыкая в Джорита пальцем. «Репутация складывается не из этого. И вообще...» Она поджала губы. «Парням все можно. Спорить на девушек, соблазнять, тащить в постель, врать. А нам, значит, нельзя? Да идите вы!» И подруга, зло тряхнув волосами, убежала вперед. «Чего это она?» — опешил Джорит. «Я ведь не это имел в виду просто». «Все очень сложно», — уклончиво ответила я и вздохнула. «Давай в следующий раз поговорим». «Джаз». Некромант понизил голос, в нем начали проскальзывать мурчащие нотки. «Погуляем в парке, коль вечеринку нам испортили. Я так мечтал остаться с тобой наедине». Джорит многозначительно погладил мою ладонь. А мне вдруг захотелось выдернуть руку. Да что такое? Я же думала об этом парне. Он мне всегда нравился. Видимо, события последних дней наложились. Да еще первая десятидневка в Светлой Академии выдалась нервной. «Нужно дать нам шанс», — решила я и кивнула. Мы уходили все глубже в парк. Фонари стали попадаться реже. Зато кусты по краям, выложенные плиткой дорожки, становились выше и гуще. Они бросали причудливые тени, и казалось, что под ногами растекаются чернильные кляксы. «Интересно, куда мы идем?» Это я и спросила вслух. «Уже пришли. Мы вышли к небольшому пруду, заросшему водяными лилиями. Вдоль берега стояли скамейки. На нескольких обнимались парочки. Очень популярное у влюбленных место», — шепнул Джорит мне на ухо, словно невзначай касаясь губами виска. Я непроизвольно передернула плечами. Что-то идея остаться с некромантом моей мечты наедине уже не казалась мне такой отличной. Парень же не знал о моих мыслях, он увлек меня на дальнюю скамейку, скрытую от посторонних взглядов ветками плакучей ивы. С нее открывался прекрасный вид на середину пруда и небольшой песчаный пляж с деревянными мостками. «Так непривычно, что здесь можно купаться», — пробормотала я. «У нас тоже были пляжи, огороженные защитными щитами с сигнальными плетениями и дежурящими на всякий случай патрульными, готовыми прийти в любой момент на помощь, если где-то рядом окажется тварюшка хаоса. Да, крупные прорывы давно уже не случались, но мелкая пакость лезла постоянно, и она могла доставить массу неприятностей. Никак не могу привыкнуть, что здесь можно гулять ночами, не опасаясь, что в любой момент тебе на голову свалится какая-нибудь тварь», — подтвердил, услышав меня, Джорит. «Природа здесь красивая», — согласилась я и немножко отодвинулась от прижавшегося ко мне парня. «Я узнал, что сейчас цветут ночные лилии. Смотри». Джорит обнял меня за плечи и развернул вправо, указывая на небольшую заводь, полностью заросшую круглыми листьями. Над ними поднимались белоснежные цветы. Их острые лепестки светились в темноте. И выглядело это завораживающе красиво. В воздухе разливался чуть уловимый сладкий аромат. «Звезды, цветы, плеск воды», — склонился ко мне некромант. «И самая очаровательная девушка рядом со мной. О чем еще можно мечтать? Только о поцелуе». Он придвинулся еще ближе и нежно развернул мое лицо к себе. Вот сейчас. Сейчас я поцелую с парнем своей мечты. С тем, кому я отдам свою невинность, кто станет моим первым. Я дернулась, пытаясь отодвинуться, а потом расслабилась. «Ты ведь давно этого хотела, Джаз, так в чем дело?» Потянулась навстречу, осторожно касаясь губами губ, твердые, нежные и бесчувственные. Ничего не колыхнулось в душе. Никаких эмоций, кроме острого желания отстраниться и вытереть рот. Джори целовался технично, но страсти в его поцелуе не было. Совершенно. Как и в моем. Я все же попыталась это прекратить, уперлась ладонями в грудь некроманта, уже осознавая, что наше свидание было ошибкой. Но парень даже не подумал отстраниться, он, наоборот, прижал меня сильнее и углубил поцелуй. Тогда я ударила его по плечу и замотала головой, давая понять, что мне не нравится. «Искупаемся», — раздался знакомый голос, и Джорит, наконец, прекратил терзать мои губы, недовольно оглядываясь. Я быстро отодвинулась, выглядывая из-за широкого плеча некроманта. Впервые я была рада видеть Даррена Стейнера. Мне даже захотелось помахать ему рукой, но я сдержалась. Дракон был не один, а в компании незнакомой девушки в легком цветастом платье с запахом. Вроде бы я видела ее среди огневиков. «Ой, тут кто-то есть». Она сделала вид, что смутилась. «Мы помешаем чужому свиданию». Даррен повернулся в нашу сторону и флегматично заметил. «Привет. Не возражаете, если мы к вам присоединимся?» «А если возражаем?» — с вызовом поинтересовался Джорит. «У нас есть чай и пирожки», — девушка указала рукой на корзину, которую Стейнер поставил возле расстеленного на траве клетчатого пледа. и когда успел достать плед и вытащить полотенце. «Будем рады компании. Вы ведь из команды Корса? Как здорово! Мы с вами соперники, и я целитель команды Огненной Академии. Мое имя Дора». Девушка протянула руку Джориту, и тому ничего не оставалось, как пожать ее и принять приглашение. Я молчала, а зачем проявлять инициативу? Пусть Джорит за все отвечает, а я, как приличная леди, следую за своим мужчиной. Да-да, именно так. Сам виноват, что прервал наше свидание. Тем временем Стейнер, не обращая на нас внимания, стал раздеваться. Он ведь не собирается купаться на самом деле.